я должен весело и заразительно хохотать. И вот когда я захохотал, мои ватные щеки отклеились и повисли странными мешками. Краем глаза вижу побелевшее, перекошенное лицо директора за кулисами. На миг я растерялся, не зная, что делать. Наконец, с трудом справился с сердцем, которое готово было выскочить, и только потом сообразил повернуться к зрителям спиной и проговорить остальной текст. К счастью, выход был небольшим, и я быстро ретировался за дверь. А за сценой меня уже ждали наш гример Ситнов и взбешенный Бондаренко, который яростно начал срывать эти злополучные щеки и утешать меня, что все в порядке. Мастера по историческим гримам уже не было видно. В следующий мой выход на сцене появился весьма похудевший и, вероятно, еще более помолодевший Киров. Рецензии на спектакль были по-ленинградски вежливыми. А про мое исполнение писали, что молодой актер еще не до конца справился с ролью. Конечно же, не до конца. Я сам знал это и чувствовал за собой вину. Я был страшно расстроен случившимся. Пусть роль Кирова была пробой, которая не подорвала веры учителей в мои силы, но и восхитить она также не могла. Так для меня началась совсем не яркая жизнь молодого актера, который, в общем, не проваливал роли, но и не ослеплял зрителей особенным блеском. Я спокойно относился к такой действительности, понимая, что всему свое время, но иногда все же мучился выдуманной творческой несостоятельностью, полагая, что мне не место в театре, и терзал себя риторическими вопросами о своем актерстве, вроде «ну, когда же?», «когда я отравился этим ядом?». Родом из детства, первый учитель. В детстве я не мечтал быть актером. Мальчишкам вообще, как мне кажется, больше свойственно мечтать быть теми, кого играют артисты. И мы хотели быть похожими на героев знаменитых в те годы кинолент «Чапаев», «Броненосец Потемкин», «Путевка в жизнь». Вряд ли кто-то из нас тогда обращал внимание на имена исполнителей ролей и то, что это игра – вряд ли приходило нам в голову. Герой и актер сливались в воображении воедино. На коне с саблей наголо скакал сам Чапай, а не актер Борис Бабочкин. Больше всего нас увлекал сюжет. Знаю по себе, сколько бы я ни смотрел фильм, каждый раз, как впервые, с замиранием сердца переживал опасность, которая грозила нашим, сжимал кулаки при виде врагов, в избытке чувств, когда наши побеждали. Стучал вместе с другими ребятишками ногами по полу и громким шепотом горячо обсуждал увиденное на экране. «А он сейчас как стрельнет! Посмотри, посмотри, как он сейчас понесется!» Замечательна эта мальчишеская способность все заранее знать и переживать горячо, как впервые. Хоть в сотый раз смотришь фильм, знаешь все движения героев картины, а все принимаешь взаправду, всамделишно. Вот эта удивительная способность детей быть непосредственными, безоговорочно верить в происходящее на экране или на сцене, и есть та самая столь редко достигаемая актерская мечта. Сохранить детскую восприимчивость, безоглядную веру в игру и ее правду, сочетать это со взрослым, может быть, горьким жизненным опытом, удастся только большим талантам. Все это я узнал много позже, а не тогда, когда мальчишкой бегал в кино. Кино я любил, а театр? О нем до 15 лет я и понятия не имел. Правда, в городок Тара, где мы жили, наезжала актерская труппа из Тобольска. И, выпросив у мамы денег, я ходил на спектакли. Но, пожалуй, я видел в них лишь сказку, которая не имеет ко мне никакого отношения. Она не вызывала желания участвовать в ней, а уж тем более сильных переживаний и духовных потрясений. В самом Тобольском театре я не бывал, но знал его по фотографиям. Из резного дерева сказочно прекрасный терем-дворец стоял на холме, на виду всего города. Театр был одной из главных достопримечательностей Тобольска.